Глава 90. Комнатка Веллингтону досталась маленькая. 4 шага от стены до стены. Дверь хлипкая, окно узкое, но чистое. Должно быть, Лаура постаралась. Насекомых в кровати тоже не оказалось. Веллингтон проверил это сразу, чтобы потом не было сюрпризов. Было время, когда он раскатывал под видом коммивояжера. Так ему было удобнее для дела. И забирался в разные глухие углы, возя с собой патентованные средства, которыми опрыскивал комнаты, где приходилось ночевать. Суетная была жизнь, опасная. Часто в койку вместо себя укладывал свернутое пальто, а сам прятался у боковой стенки. Чаще такие осторожности были излишними, однако пару раз пальто дырявили основательно. Веллингтон снял сапоги и лег на кровать, переводя дух. Вот чем была удобна такая обувь. Чуть что, и ты мигом обулся. А потом можно сорвать с потолка пару досок, они были слабо прибиты, скинуть черепицу, и вот ты уже на крыше. А с нее сигануть на ближайшую машину. Они тут недалеко стоят. С улицы донесся шум мотора. Веллингтон подскочил к окну, но это был старенький грузовичок кого-то из деревенских. Бандиты на таких не ездили. Веллингтон снова лег и положил пистолет рядом. Потом стал дремать, время от времени просыпаясь, когда где-то внизу хлопала дверь или возле лавки начинали слишком громко разговаривать пришедшие за покупками савоярки. Вспомнив Лауру, Веллингтон улыбнулся. Все же он еще не настолько стар, чтобы... Ну, в общем, не старый он еще, хотя и старательно пил последние 10 лет. Те, кого он ждал, появились, когда стало темнеть. Они прибыли на двух джипах и веселой гомонящей толпой ввалились в заведение. Веллингтон даже не смог их пересчитать. Стали доноситься приветственные возгласы. Было ясно, что прибывшие только что вернулись с какого-то дела. Примерно час компании пили вместе, и Веллингтон предположил, что его новые друзья все же сделали перерыв, а не пьянствовали в ожидании второй бригады. Даже он не стал бы пить перед ответственной беседой, ведь фактически им предстояло вербовать своих товарищей. Обутый, с пистолетом в руке, Веллингтон сидел на кровати, прислушиваясь к доносящимся снизу звукам. Но пока обходилось, и даже музыку завели, которая, правда, вскоре оборвалась. «Кролик! Кролик, сукин сын! Иди, выпей с нами!» Голос был незнакомый, наверное, кто-то из приехавших. Веллингтон сидел, смежив веки. Так было удобнее слушать и представлять, как и что там происходит. Вдруг показалось, что в коридоре скрипнула половица. Мгновенно поднявшись, он встал за дверью и поднял пистолет. И снова скрип, потом тихий шорох. Кто-то остановился перед дверью, потом коснулся ее и стал медленно открывать. Веллингтон затаил дыхание, чтобы не спугнуть злодея. Но это оказалась Лаура. «Руди!» – позвала она. «Я здесь!» – вышел к ней Веллингтон. «Ой, вот ты где! Сирс сказал, чтоб ты спускался!» «А что случилось?» «Пока ничего. Он сказал, что пока все идет хорошо, но надо, чтобы ты нарисовался и сел в углу». «Хорошо, сейчас нарисуюсь». «Сказал, что должен показать тебя. Ты должен быть с котомкой и не снимать шляпу». «Ладно, иди, сейчас спущусь». «Там Лугар. Помнишь, что я тебе говорила?» «Помню. А как он выглядит?» «В черной кожаной куртке. Он ее никогда не снимает. Волосы белые». «Белые? Он савояр?» «Савояр, вот только чудной. Волосы красит под бледнолицах. Ну, под вас». «Понятно. Иди».